вода за стеклом, струя за струей утекает прочь. Видеть тебя — давнее желание мое. Ведь ты когда-то была сильнее, чем все эти слова. Но, увы, все, что было между нами, когда нас выжимали на свет, увы, все, что было между нами, когда нас выжимали на свет. Белая ночь, рыхлы снега, трусливо облака пустились в бега. Как и видеть тебя, тайное желание мое. Но пусть эти раны говорят за себя, никто никогда не делал так больно, любя. И, увы, это все, что было между нами, когда нас выжимали на свет. Увы, это все, что было между нами, когда нас выжимали на свет. Если так, то, конечно, сейчас же разрываем весь лед. И ты — это то, что было между нами, когда нас выжимали на свет. Ты — это то, что было между нами, когда нас выжимали на свет.